Свет больно ударил по глазам. Данька в панике сдернул болтавшийся за спиной автомат, выставив вперед облезлое дуло. Дрожащий палец лег на холодный спусковой крючок. «Эй, Дань, не стреляй, а!» — донесся до него, будто сквозь вату, знакомый голос. «Кто? Кто это?» — нервно закричал мальчик, не снимая пальца с металлической скобы. «Это же я, Серый!» «Не может быть!» Луч фонаря ушел в сторону, перестав слепить. Когда глаза отошли от светового шока, ребенок смог рассмотреть группу из шести маленьких фигур, вооруженных копьями и арбалетами. Возглавлял отряд пепельного цвета мутант с винтовкой в руках. «Серый!» — закинув автомат за спину, бросился к нему Данька. «Как вы здесь очутились?» «О!» — Серый хитро улыбнулся. «Шаман сказал, чтобы мы отправились бить крыс именно в этом направлении. Ты же знаешь, какая из них отличная еда бывает!» «Угу!» — сквозь слезы улыбнулся Даня. «Шаман говорит, там вы встретите того, кто нуждается в вашей помощи!» «А кто бы это мог быть?» — подумал тогда я. «И велел хорошо подготовиться, мало ли что в пути случится. И сначала не хотел идти, оставлять Аню одну. Но шаман пошептался с ней о чем-то, и предводительница приказала мне немедленно отправляться. А ты почему здесь оказался? Так и не дошел до университета, да? Рыжие со своим отрядом до сих пор не вернулись. Мы думали, что они остались погостить или еще что, а шаман сказал, что нет их больше, а вот ты живой. Мы обрадовались. Ты хороший». Данила вкратце рассказал обо всем, что с ним случилось после того, как он покинул станцию научной. Мутанты, внимательно выслушав, принялись о чем-то горячо спорить. Серые еще двое указывали куда-то вверх, на сочащийся влагой свод туннеля. Остальные сначала не соглашались, но потом сдались. «Будем идти поверху», — наконец сообщил Серый. «Под землей опасно, может быть погоня. На Газпроме тоже неспокойно, да и туннель там обвалился. Шаман так и говорил, если что, выходите на воздух. Я тогда не понял, что он имел в виду, но теперь...» «А это не опасно?» — осторожно поинтересовался Даня, вспомнив недавние споры вудуисток по аналогичному поводу, закончившиеся столь печально. «Трудно», — насупив брови, ответил мутант. «Но можно. Мы же охотники. Да тут и недалеко. Срежем наискосок через улицу культуры и музей природы. До стекляшки». Уловив непонимающий взгляд мальчика, пояснил. «Так когда-то назывался выход из университета. Он из стекла был сделан. Ладно, пойдем люк искать». Когда они выбрались на поверхность, на город уже начали опускаться сумерки. «Вон проспект Ленина», — сориентировался Серый. «Значит, улица культуры там». Выбрав нужное направление, он махнул рукой, и отряд двинулся дальше. Данька увидел небольшую площадку, которая, скорее всего, когда-то была сквером или парком. Мощенные бетоном узкие дорожки неплохо сохранились. Кое-где еще лежали поваленные огромные деревья, которые, как ни странно, до сих пор не растащили на дрова и стройматериалы. С двух сторон от аллеи, по которой они сейчас проходили, стояли близко построенные полуразрушенные здания. На одном из них даже сохранилась почти стертая вывеска. Оставшиеся буквы гласили «Кафе Грин Про». «Эй, Серый, а это что за штука?» — поинтересовался мальчик, указывая на странное изваяние. По правую руку от путников лежало огромное каменное яйцо. «Ах, это!» — Серый улыбнулся. «Памятник куриным яйцам. Шаман говорит, символ жизни, плодородия. Незадолго до катастрофы поставили». «Да, странные же люди жили до катастрофы, если в честь яйца памятники делали». Отряд благополучно добрался до мрачной серой шестиэтажки, на фасаде которой были заметны странные металлические таблички. «Это дом Слова», — пояснил один из мутантов по кличке Зоркий. «Улица Культуры, 9. Если смотреть сверху, то он имеет форму буквы «С». Когда-то здесь жили самые знаменитые украинские поэты и деятели искусства. Но их фамилии, к сожалению, ничего тебе не скажут». «А ты откуда знаешь?» — изумился Серый, потрясенный осведомленностью приятеля. «Мне шаман рассказывал», — тихо ответил тот. «Он хорошо знает эту часть города». На сохранившейся с одной стороны крыши сидели три каменные горгульи, 1,4 метра в высоту каждая. Уродливые головы украшали длинные зубастые пасти. Работа неведомых скульпторов была такой тонкой, что, кажется, если постараться, можно рассмотреть даже перепонки на жутких крыльях. То ли глаз заслезился от напряжения, то ли еще что, Данила не понял. Но ему вдруг показалось, что крайняя слева статуя пошевелилась. Мальчик ошарашенно затряс головой, но наваждение не пропало. Одна из горгулей вдруг сорвалась с крыши и, расправив огромные кожистые крылья, спикировала вниз. «Летуны!» — крикнул Серый. «Надо укрыться! Даня, беги в дом! Быстро!» Долго уговаривать его не пришлось. Мальчик, прикрываемый маленькими друзьями, помчался к слову. На бегу, перезаряжая арбалеты, мутанты выпускали металлические болты в противников. Одна из тварей подлетела слишком близко и тут же получила стрелу прямо в грудь. Летун хрипло взревел, но не упал, продолжая стремительно приближаться к Даньке. Мальчик почувствовал, что отрывается от земли. Тварь схватила его за ворот телогрейки и потянула вверх. Ребенок закричал, отчаянно размахивая руками, но противник, пусть даже раненый, оказался гораздо сильнее. «Не стрелять! Можете попасть в Даню!» — раздалась откуда-то снизу команда Серого. Земля была уже достаточно далеко, когда мальчик сообразил, что у него за плечами все еще болтается трофейный автомат. Изловчившись, Данька схватил его и, сняв с предохранителя, не целясь, попробуй тут промаж, выстрелил вверх, прямо в брюхо своему похитителю. О том, что тварь успела поднять его уже слишком высоко, ребенок в тот момент не подумал. Острые, будто кинжалы, когти разжались, и Данила полетел вниз. Падение, к счастью, было недолгим. Хищник летел всего в паре метров над крышей слова, где у него, по всей видимости, находилось гнездо. А вот приземление оказалось довольно болезненным. Колени и ладони были безнадежно ободраны, а серый жесткий бетон. На лбу появился свежий кровоподтек. Пошевелившись, Даня с облегчением понял, что хотя бы руки-ноги целы. Что ж, могло быть и хуже. Вспомнив о друзьях, которые все еще сражались внизу с летунами, мальчик поспешил к краю крыши. Увидев, что мутанты уверенно побеждают, Даня облегченно вздохнул. Одна из тварей уже валялась на земле бесформенной, дымящейся на морозе тушей. Вторая, что схватила Даньку, конвульсивно дергалась на противоположном, разрушенном конце дома. Шансов выжить после автоматной очереди у монстра не было. Последний оставшийся в живых летун, получив в брюхо сразу несколько копий, издал предсмертный вопль и упал прямо на охотников. «Серый, я здесь, наверху! Все в порядке!» — закричал Данила с крыши. «Слава богу!» — облегченно вздохнул мутант. «Даня, там справа есть пожарная лестница», — сообщил снизу Зоркий. «Спускайся, но будь осторожен». Железные ступеньки оказались в хорошем состоянии. Остались даже поручни, аккуратно придерживаясь за которые, сбитыми ладонями, мальчик спустился вниз. Зоркий, отец которого был у мутантов знахарем и успел научить сына кое-каким премудростям своего ремесла, осмотрел ссадины мальчишки и, полив их ядовито-зеленой жидкостью, наложил повязки. «Жить будет», — улыбнулся мутант, ободряюще щелкнув Даньку по носу. Хозяйственный Серый тем временем вырезал солидный кусок мяса у одного из летунов и аккуратно спрятал в сумку. Миновав целый квартал полуразрушенных домов, они очутились у продолговатого трехэтажного здания песочного цвета. Несмотря на то, что штукатурка местами облупилась, сам дом сохранился почти идеально. Не хватало разве что стекол в окнах, аркообразных у входа и прямоугольных по периметру. У дороги, которая вела к дверям постройки, стояли каменные изваяния, отдаленно напоминающие оплывшие человеческие фигуры. Судя по всему, истуканы были очень старыми, или, вернее сказать, древними. Их лица стерлись настолько, что не осталось даже малейших признаков внешности. У некоторых имелись намеки на женскую грудь. «Смотри, Даня, это музей природы», — пояснил всезнающий Зоркий, указывая на здание. «Здесь когда-то была неплохая экспозиция чучел и скелетов разных животных. Очень интересно. Жаль, что почти все экспонаты уничтожил пожар, случившийся после катастрофы». «А что это за страшилище?» — поинтересовался мальчик, остановившись возле одного из каменных идолов. «Эти каменные фигуры называют скифскими бабами. Им около 4000 лет. Древние люди, жившие много веков назад на наших землях, считали их оберегами». Данила ткнул пальцем в грудь одной из статуй. Вместо того, чтобы наткнуться на гладкую поверхность тщательно отполированного камня, он просто провалился в теплую студенистую массу. Мальчишка от неожиданности резко отдернул руку. Но любопытство взяло свое, и он повторил маневр, осторожно засунув статую всю пятерню. Вязкое вещество, обволокшее ладонь, напоминало жидкую глину. «Проклятье!» — хрипло выругался Зоркий. «Даня, бегом сюда! Это не статуя, а крамлехи, близкие родственники менгиров! Как я мог забыть, что тут их территория?» Истукан, еще миг назад неподвижно стоявший, пришел в движение. Похоже, ему не понравилось понебратство, с которым отнесся к нему Данила. Мальчик едва успел отскочить за спины мутантов. Разинув сформировавшуюся из пластичной массы пасть, идол проворно пополз к непрошенным гостям. Другие крамлехи тоже не стали стоять в сторонке, поспешив на помощь своему собрату. Пять существ, похожих на раздувшиеся мешки с грязью, медленно окружали добычу. «Даня!» — Зоркий швырнул мальчику металлическую зажигалку. «Скорей собирай костер, иначе как огнем эту пакость не одолеть!» Увернувшись от выстрелившей в его сторону серой руки монстра, паренек побежал на поиски дров или какого-нибудь горючего материала. Чтобы не дать противнику взять себя в кольцо, мутанты постарались рассредоточиться по всей площадке перед музеем. Копья, которыми они были вооружены, особого эффекта не производили, проходя насквозь глинообразные тела крамлехов и не причиняя им никакого вреда. «Быстрее, Даня, быстрее!» — умоляюще воскликнул Серый, видя, как твари медленно, но неумолимо сжимают кольцо. Мальчик дрожащими руками поднес горящую зажигалку к сложенному наспех из сухих веток костерку. Пламя нехотя лизнуло древесину, но через несколько секунд принялось с треском пожирать ветки. Крамлехи тут же прекратили наступление и стали расползаться в разные стороны. Вооружившись горящими ветками, мутанты начали охаживать врагов со всех сторон. Твари загорелись, с бесформенных тел стали отваливаться куски чернеющих на глазах студенистой массы. «Фух», — вытер лоб Серый, — «еще одной такой схватки мы точно не выдержим. Хорошо, что до стекляшки уже недалеко». Миновав хмурую громадину, бывшую когда-то гостиницей «Харьков», а ныне щерящую напутников рваные зубы проломов, отряд подошел ко входу на университет. «Как же это так?» — озадаченно почесал затылок Серый. «Кто-то взорвал стекляшку. Интересно, зачем? И что нам теперь делать? Это был единственный вход на станцию». «Придется снова под землю нырять», — заключил Зоркий. «Здесь нельзя находиться долго, вокруг опасная территория. Обитающие в парке Шевченко твари уже наверняка нас почуяли». «Да уж придется», — передразнил соратника предводитель мутантов. «Давайте люк искать, если, конечно, и с ним чего-нибудь не сотворили». «Везет тебе, как утопленнику, парень», — с вздохом обратился он к Даньке. И, увидев, что мальчик расстроился, потупив голову, ободряюще похлопал его по плечу. «Не горюй, прорвемся. У Люка нам, правда, придется расстаться, потому что он ведет прямо на станцию. Никто, кроме нас, о нем не знает. Но ты не волнуйся, люди там обитают хорошие, и в обиду, если что, тебя не дадут».